Глава 17. Линаэль. «Будет немного больно», – заметил лесной дракон с убранными в высокий пучок каштановыми волосами, которые блестели в свете яркой лампы, направленной на кушетку. «Я буду стараться контролировать твои ощущения, но иногда могу вовремя не заметить. Если почувствуешь боль, просто постучи по кушетке». Он заправил рукава, обнажая покрытые татуировками сильные руки. «Ребята, которые привели меня сюда, остались в коридоре, ожидая завершения процедуры». «Хорошо», – ответила я и смущенно повернулась к нему спиной, стала расстегивать пуговицы на рубашке. Аккуратно повесила ее на стул, потом сняла лиф и подсунула его туда же, на спинку стула, но старательно спрятав под рубашку. «Уверена в своем выборе», – уточнил он. «Ледяные крылья и алые розы?» «Да», – подтвердила я. «Меня недавно приняли в клан Варгас. Я хочу запомнить этот день». «О», – протянул мастер. «Что ж, тогда поздравляю, можешь ложиться». Я послушно легла на кушетку, старательно закрывая руками грудь, слишком пышную, чтобы не стесняться ее. Дракон, впрочем, не обратил на это ни малейшего внимания. Он спокойно занимался своими делами, перебирая какие-то инструменты, назначение которых оставалось для меня загадкой. А потом, когда я устроилась на кушетке, положил на область лопаток что-то охлаждающее. Странно, но мне не было страшно. Скорее наоборот, в этом всем будто было что-то правильное, словно так и должно быть, будто к этому я шла всю жизнь, и вот, наконец, пришла. «Расслабься, будет красиво», – пообещал мне он. «Если позволишь, я немного проникну в твои мысли и рассмотрю рисунок подробнее, чтобы наверняка изобразить именно то, что ты хочешь». «Хорошо», – тихо согласилась я, и почти сразу почувствовала, словно в голове стало просторнее. Мысли отошли на второй план. Тело расслабилось и растеклось, позволяя незнакомому дракону делать со мной все, что угодно. Но он был деликатен. Его прикосновения еле ощущались, боли никакой не было, а перед глазами метались какие-то странные образы. В какой-то момент мысли эти вынесли меня потоком в спальню Райнера, из которой я отчаянно сбежала через окно. И зачем? Что я хотела ему показать? Что со мной нельзя так? Что я не зверушка, которую можно было запереть в комнате. Разве нельзя было поговорить об этом лицом к лицу, как ребенок в самом деле? «Прошу прощения, что вмешиваюсь», – проговорил мастер в какой-то момент. «Просто вы так громко думаете, что я при всем желании не могу не слышать, когда посматриваю на рисунок». «О чем вы?» – не поняла я. «Тот дракон, образ которого возникает у вас в голове. Я ведь Лоран и немного понимаю в этом деле». «Мне кажется, он не пытался ограничить вашу свободу». Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, несмотря на то, что тело все еще было полностью расслаблено. «Мне, конечно, неизвестно, что именно у вас там произошло», продолжил мастер, не переставая работать с моей спиной. «Однако ваши воспоминания немного передают его эмоциональный фон, и там был страх». «Какой там мог быть страх?» Вздохнула я, с трудом веря во все это. Он запер меня в комнате только для того, чтобы я не общалась с драконом, который ему почему-то пришелся не по душе. «Не поэтому», – возразил мастер. «Если бы вы спросили моего совета, то я бы рекомендовала расспросить его о причинах того поступка. Хотя дело ваше. Простите, что вмешиваюсь. Мне показалось, что вам было бы важно это знать. По какой-то причине он сильно испугался за вас». «Почему вы думаете, что так оно и есть? Вас ведь там не было». «Это трудно объяснить, если вы сами не владеете ментальной магией. Я эмпат. Помимо того, что принадлежу клану Лоран, считывание эмоций, можно сказать, мой талант. Моя суперсила. И ко всему прочему, я вижу, что вы тоскуете о нем. И жалеете о том, что у вас конфликт». «Спасибо», – тихо ответила я. «Я учту ваше мнение». Он замолчал, а я погрузилась в свои ощущения. «Может, он и прав. Быть может, в действиях Райнера было больше, чем я смогла увидеть. Но дело уже сделано, и отмотать события назад мне не по силам. Все, что можно сделать, это как можно быстрее вернуться, извиниться перед ним за побег и нарушение правил Академии, и постараться понять, что его так взволновало. Если, конечно, он сам захочет со мной после этого иметь какое-то дело. В конце концов, он спас меня от гончих, добился моего зачисления и принятия в клан, заботился обо мне эти дни, и чем я ему отплатила. Не захотела даже попытаться понять. Дура. «Не стоит так сильно винить себя», – тихо проговорил мастер. «Это помешает вам мыслить здраво. Да и тело становится зажатым, отчего рисунок может получиться не очень правильным. Я могу избавить вас от этого волнения». «Не нужно», – выдохнула я. «Если я не буду чувствовать вины, то не смогу поступить правильно». «Любой ваш поступок правильный, к чему бы он ни привел. Он либо позволит вам сделать шаг вперед, либо научиться чему-то». На этом наш душевный разговор был окончен, и до конца процедуры он молчал. Потом, наконец, накрыл спину чем-то влажным и холодным, встал и принялся убирать инструменты. «Все готово. Желаете пригласить друзей, чтобы они могли взглянуть?» «Да, пожалуйста», – ответила я. «Не то чтобы мне так хотелось хвастаться, скорее убедиться в том, что все это не было ошибкой». Через пару минут в комнату вошли Тео и его товарищи. Мастер снял с меня прохладное полотенце и отошел в сторону. Я встала, перекрещенными руками закрывая грудь. Повернулась ко всем спиной. Тео подошел ближе. Он аккуратно убрал опавшие на спину волосы, перекинув их через плечо и заставив меня ощутить прикосновение теплых рук на чувствительной коже. Мурашки побежали по телу. «Это обалдеть!» – выдохнул Тео. «Даже жалко!» «Чего жалко?» – обернулась я. «Жалко, что я не девушка, а то набил бы такие же». «Правда, очень эффектно. Отличный выбор». Мастер чуть повернул меня, а потом поднес зеркало так, чтобы я видела в нем отражение другого зеркала, в котором показалась моя чуть покрасневшая спина с действительно красивым цветным рисунком на коже. Чуть ниже плеч, на все лопатки и даже чуть больше мою спину украшали раскрытые ледяные крылья, и в них, словно рубины на снегу, алели пышные алые розы. «Мне кажется, я такое уже где-то видела», – нахмурилась Анжела. «Только в упор не могу вспомнить». «Да мало ли, кому еще могло прийти такое в голову», – отмахнулся Джо. «Класс, малышка, за такую красоту я готова заплатить». «А что, за это надо платить?» – испуганно обернулась я под дружный хохот товарищей. «Это подарок», – усмехнулся мастер, – «залог на будущее. Почему-то мне кажется, что мы с тобой еще увидимся, Линаэль». «Я обязательно зайду, когда снова окажусь в городе», – выпалила я, повернувшись к мастеру, и покраснела, потому что заметила свое полуобнаженное тело в зеркале позади. «Это обещание?» – подмигнул дракон. «Можешь даже на ночь остаться». «Просто зайду». Я поспешно схватила свою одежду и, отвернувшись ото всех, принялась одеваться. «Что за намеки? И почему эти драконы такие озабоченные? Так смотрят, будто готовы меня сожрать». Украдкой оглянувшись, я заметила Тео, который не сводил с меня странного, какого-то томного взгляда. И сердце от этого взгляда пускалось в пляс. Неужели он заинтересовался мной? Если да, то... Как мне себя вести? Чем ему отвечать? Когда мы вышли из здания, Тео вдруг обнял меня за плечи. Таким простым, хозяйским жестом, будто не было в нем вообще ничего особенного. И провозгласил. «А теперь купаться!» «Может, сначала в бар?» – засомневалась Анжела. «Выпьем по паре кружек, не так холодно будет». «Эй, Тео, ты себе новенькую уже прикарманил?» Появился рядом Джо, который теперь смотрел прямо на мою грудь, хоть та и была скрыта под пальто. Смущал он меня при этом настолько, что я готова была уже провалиться сквозь землю. «В бар так в бар», – легко согласился Тео и опустил на меня взгляд потемневших глаз. «Как насчет сливочного эля?» «Я знаю только имбирный», – отозвалась я, – «и не могу сказать, чтобы он мне нравился». «О, сливочный эль в баре «Ледяное дыхание»? Тебе понравится», – пообещал Тео, склонившись над моей головой так, что я будто даже ощутила его дыхание. Хотелось вырваться из его объятий, потому как было слишком неуютно, но и демонстрировать свое недовольство тоже оказалось неудобно, поэтому я просто опустила взор и неуверенно улыбалась. «Да отцепись ты уже от девушки», – пришел на выручку Джо. «Видишь же, что ей не нравится». «Разве?» – удивился Тео и заглянул мне в глаза. «Лина, скажи честно, тебе не нравится?» «Ну...» Протянула я, окончательно растерявшись, но тут Стэнли начал пихать нас в спины. «Давайте скорее, а то нам еще купаться, и в академию вернуться надо до полуночи». «Да!» – поддакнула я и поспешила следом за хохочущим Джо. Он дождался, когда я с ним поравняюсь, а потом тихо проговорил. «Если Тео заставляет тебя с ним водиться, моргни 3 раза, я освобожу тебя из этого плена». «Нет, все нормально», – поспешила пояснить я. «Просто мне непривычно такое поведение, если ты понимаешь, о чем я». До вчерашнего дня мне не доводилось бывать нигде, кроме родной деревни, а там несколько иные правила хорошего тона. Скажу тебе по секрету, здесь тоже иные. Тео действительно распускает руки. В самом деле? Я взглянула на одногруппника, который теперь о чем-то припирался со Стэном. Мне он показался довольно милым, хоть и несколько наглым. «Вот точно!» – воскликнул Джо. «Будет слишком наглеть, кричи, я тебя спасу!» И усмехнулся, глядя на меня сверху вниз. И хотя в его словах чувствовалось нечто вроде протекции, мне почему-то стало не менее неуютно, чем под потемневшим взглядом Тео. Ощущение было такое, будто они все немного изменились с того момента, как увидели мою обновку на спине. И так как это изменение было мне не совсем понятно, с каждой минутой становилось все более неловко. Однако это быстро прошло после первой же кружки сливочного эля. Он действительно был просто упоительно вкусным, и хмель в нем почти не чувствовался. Я и сама не знала, как расслабилась и начала шутить вместе с новыми друзьями. «Ну что, за встречу!» – воскликнул Стэнли, поднимая свою кружку, и мы, чокнувшись, одновременно отхлебнули снежно-белую жидкость. И отдельно за столь милое знакомство. Тео положил руку мне на плечи. Но в этот раз я не стала смущаться или пытаться отодвинуться от него. Вместо этого хихикнула и приподняла кружку, чтобы наши бокалы со звоном соприкоснулись. «Эй, я тоже так хочу!» Джо скинул руку Тео и прижал меня к себе. Отчего мне стало так смешно, что я уже не могла сдержать смеха. Анджела протянула мне кусочек вяленого мяса. «Ты закусывай, дорогая, закусывай, а не то к вечеру нам домой придется уже труп тащить». «Труп нам не нужен!» – воскликнул Тео и залпом опустошил свой бокал. «Пойдем купаться, выветриться немного». Джо глянул на карманные часы, не с первого раза запихнул их обратно в карман, не выпуская меня из своих объятий, и добавил: «Согласен, у нас осталось не так много времени». Потом повернулся ко мне и тихим ласковым тоном уточнил: «Спинка не болит?» «Не болит», – отозвалась я. «Все хорошо». «Ну вот и прекрасненько. Бармен, посчитайте-ка нас, а?» Еще некоторое время мы провели в баре. Тео с Джо продолжали припираться насчет того, кто будет меня обнимать. А мне почему-то от этого было только смешно. Смешно и приятно. Как никогда раньше. «Эй, а ты бы попробовала втроем?» – весело спросили меня Стэнли, когда мы вышли из бара. «Втроем? Что?» – смеясь уточнила я. «С двумя мужчинами сразу», – пояснил он. «Пс!» – шикнул Джо. «Ты что, не понял еще?» «Чего не понял?» «Наша малышка – лакомый кусочек, и я собираюсь откусить от него первым». «Слышь?» – Тео угрожающе показал тому кулак. «О-о-о!» – уважительно протянул Стэн. «Так это даже еще лучше, чем я думал». Анджела почему-то пихнула его в бок, и Стэн не стал продолжать свою мысль. Я была открыла рот, чтобы ехидно поинтересоваться, о чем это он говорил, но Анджела тут же заткнула его, но их прервал Тео. «У меня есть идея получше, но пока что секрет. Расскажу, когда вернемся в академию». «И даже мне не расскажешь?» Я подняла на него жалостливый взгляд, и Тео с улыбкой прикоснулся указательным пальцем к моим губам. «Никому». «Но тебе понравится, вот увидишь». В этот момент мы оказались у самого берега на набережной, откуда каменные ступеньки бежали вниз в самую воду. «Юху!» – воскликнула Анджела. Она быстро спустилась по ступеням, в самом низу разделась догола и, оставив одежду висеть на перилах, прыгнула в беспокойную реку. За ней также задорно отправился и Стэн. «Что, совсем раздеваться?» – я снова хихикнула. «Конечно, совсем!» Тео подбадривающе похлопал по моей спине. «Саргонов среди нас нет, чтобы быстро просушить твою одежду, а нам еще в академию по воздуху возвращаться, если помнишь». В его словах был смысл, и я засомневалась, стоит ли мне вообще купаться, тем более, что вода наверняка холодная. Но через минуту уже все четверо хлюпались в воде и призывно махали мне руками. «Давай, малышка, вода парное молоко! Не трусь, ты же Варгас, тебе вообще хорошо будет!» И в этом они тоже были правы. Я всегда мерзла меньше, чем остальные. Отчаянно сопротивляясь своему смущению, я поочередно скинула пальто, рубашку, ботинки, носки, штаны и белье. Парни восторженно засвистели. Оказавшись обнаженной, я поторопилась спуститься в воду, где меня хотя бы не будет видно. Прыгнула со ступеньки в сторону, где не было препятствий, и с плеском погрузилась в удивительно теплую воду. Потом всплыла и убрала мокрые волосы с лица. Меня охватило удивительное чувство свободы, которое опьяняло куда сильнее, чем сливочный эль. Луна уже поднялась над Лансфортом и давала достаточно света. В этом было что-то волшебное. И в высоких остроконечных крышах, и в удивительно теплой воде, и в отблесках луны, и в силуэте Академии вдали, и в прикосновениях проплывающих мимо товарищей. Моему восторгу не было предела. «Хорошо же?» – спросил Тео, поймав меня за талию. «Обалденно!» – прокричала я, подчиняясь внезапному порыву, обхватила его за шею и, подпрыгнув, обхватила ногами его бедра. «Эй, крошка, а ты не промах!» – заметил он, играя бровями. И тут я снова услышала его. Зов дракона. Дракона, запертого глубоко внутри, который никак не мог вырваться наружу, но так отчаянно нуждался в этом. Этот зов отзывался в теле сладостной тягой внизу живота, безумным желанием наполнить внутреннюю пустоту, соединиться с этим драконом, сделать это прямо сейчас. Я смотрела на его губы, сходя с ума от желания прикоснуться к ним, и чувствовала, что он тоже страстно желает того же. И мы уже почти сделали это, но в последний момент перед моим внутренним взором появилось лицо Райнера. Не то лицо, которое преследовало меня весь день, разъяренное, строгое, то лицо, которое было в дверном проеме в тот момент, когда он запирал меня в своей комнате, но то лицо, когда он, надев очки, читал книгу, уютно лежа на кровати в своей просторной чистой комнате. И его обнаженный торс, и сильные руки, которые с такой легкостью вырывали из меня стоны наслаждения. Я отпрянула и оттолкнулась ногами от бедер Тео, отчаянно краснея и надеясь, что он не будет шутить по этому поводу, и поплыла в сторону, чтобы несколько раз окунуться и прийти в себя. Драконица внутри чуть утихла. Я чувствовала ее недовольство, почти слышала ее голос. Она так жаждала свободы, но словно не могла пробить невидимую клетку, в которую когда-то кто-то заточил ее. Спустя некоторое время мы дружно выбрались из воды. Джо вызвал ветерок, который обдувал наши обнаженные, блестящие в лунном свете тела, помогая обсохнуть. «Все-таки это потрясающе», – заметил он, глядя на мою спину. «Вроде просто татуировка, но в ней какая-то особая сила». «Тебе кажется», – Анжела хлопнула его по плечу. Ее грудь, которая была значительно больше тех, которыми обладали девушки из моей деревни, оказалась налитой и округлой даже без лифа, и я старательно отводила взгляд, чтобы не видеть ее. Но тогда взгляд наталкивался на мускулистые тела парней, заставляя меня растеряться окончательно. Все-таки драконы сильно отличаются от людей. И мне никогда не приходило в голову, что тело, по поводу которого шутили в деревне, мне дано именно драконами. И что, возможно, шутили не столько потому, что оно было неправильным, сколько потому, что оно было красивым и манящим. Даже я чувствовала необъяснимое волнение, глядя на гибкий сильный стан Анжелы. Наконец мы оделись и поднялись на опустевшую набережную, где ребята обернулись драконами, а я влезла в сложную конструкцию ремней. Тео накинул себе на плечи специальные петли, и когда он поднялся, я легко взмыла в воздух. Конструкция удерживала меня и за руки, и за ноги, и за туловище, благодаря чему я не барахталась в воздухе, а держалась почти горизонтально, почти не чувствуя сопротивления ветра. События этого вечера, сливочный эль и ветер свободы, опьянили меня настолько, что не было даже страха перед полетом, как в тот первый раз, когда Райнер доставил меня в академию. Был только восторг. Подо мной проносились верхушки деревьев, снег сверкал отблесками луны, и совсем скоро мы приземлились во внутреннем дворе академии, легко проскользнув внутрь через какой-то склад. «Неужели на здании Айсхолла нет никакой защиты?» – удивилась я, помогая Тео уложить ремни обратно в заплечную сумку. «Есть», – пояснил Стэнли. «Но она запоминает генетические отпечатки тех, кто имеет доступ в академию, учащихся профессоров-работников». Анжела усмехнулась. Ректор все грозился, что сделает сигнальную систему, и защитный купол будет сообщать ему о том, кто и когда покинул территорию, но ВОЗ и ныне там. «Да, поэтому главное не привлекать к себе внимания», – подытожил Джо. Некоторое время мы шли через склады. Я совсем потерялась в пространстве и не знала даже, к какому корпусу мы подлетели. Тем более, что в темноте Айсхолл выглядел совсем не так, как при дневном свете. Поэтому я просто доверилась ребятам. Коридоры, лестницы, мы спускались все ниже и ниже, и я стала чувствовать, как воздух становится холоднее. Эти помещения освещались непривычными лампами, которые насыщались магией грозовых драконов, но синим сиянием кристаллов, природа которых была мне неизвестна, и постепенно они тускнели. Тьма вокруг нас постепенно становилась все гуще, но ребята уверенно шли вперед. Тео крепко держал меня за руку, предотвращая случайное падение. Я несколько раз оступалась, но он ловил меня, и мы шли дальше. «Мы точно двигаемся в правильном направлении?» – осторожно уточнила я. «Совершенно точно», – отозвался Тео. «Мы много раз уже ходили этим путем. Не похоже на жилой корпус. Сначала надо кое-куда зайти», – сказал Тео. «Кое-куда?» Я не слышала, чтобы они договаривались, но все остальное, что запланировали ребята, привело меня в такой восторг, что сердце радостно забилось о ребра в предвкушении нового сюрприза. Поэтому я смело шла вперед, несмотря на то, как сгущалась вокруг нас тьма. Тем более, что через некоторое время я почувствовала, что мне и самой страсть как хочется спуститься туда, как можно скорее. Что бы там ни было внутри, оно тянуло меня с такой силой, что сопротивляться ей было почти невозможно. Наконец тьма рассеялась. Перед нами оказалась металлическая дверь. Стэнли вынул из своей сумки довольно крупный ключ и вставил его в замочную скважину. «Что там?» – с тихой хрипотцой спросила я. «Откуда у вас ключ?» «Это наш маленький секрет», – усмехнулся Джо, который шел передо мной. Казалось, дверь открывается невыносимо долго. Я нетерпеливо переступила с ноги на ногу. И когда, наконец, ребята вошли внутрь, поспешила вслед за ними. И оно того стоило. Это была просто невероятная ледяная пещера, окутанная необъяснимым сиянием. Я чувствовала себя так, будто приближаюсь к родному дому. Сердце окутала сладостная тоска, которую называют ностальгией. И она охватывала меня, заполняла меня. Заставляла затаить дыхание и продолжать двигаться внутрь, откуда доносился едва ощутимый зов. «Мы почти пришли», – прошептал Тео. «Тебе понравится». Нас вела вперед дорожка из камешков, которые были словно инкрустированы в лед под ногами, и они слегка светились, не только наполняя светом пещеру, но и указывая нам путь. Там в глубине слышался тихий гул, и с каждым шагом он становился все отчетливее. Я ощутила, как сила заструилась по моим незримым венам, ее будто стало больше, и сама она стала сильнее, активнее, быстрее. Сила, которая должна была быть во мне, сила, которая так сладка. Наконец мы вышли в просторный зал, по центру которого расположилась широкая, шириной в 20 шагов, бездна. Бездна. Черная, как смоль. И я ясно видела всполохи силы, которая наполняла ее, совершенно черной, непроглядной силы. «Тьма!» – выдохнула я, осознав. «Это же источник!» «Идем!» Тео потянул меня за собой, и я послушно пошла следом. Какой-то кусочек меня, который еще соображал, вопил, что было сил. «Стой! Остановись! Тебя ведь предупреждали на паре, никогда не иметь дел с источниками тьмы!» Но остальное, что составляло большую часть меня, как под гипнозом двигалось вперед. Над бездной висел в воздухе круглый постамент, кусок льда, айсберг, поддерживаемый невидимой силой. К нему вели ступени. Перил не было, но сами ступени оказались достаточно широкими. Ребята уверенно направились по ним прямо на айсберг, на парящий остров, и я шла за ними. И всполохи темной силы окружали меня, зачаровывая.